Скажите, чья слава выше славы великого святителя Николая Чудотворца? Чья слава выше славы и величия преподобных Антония и Феодосия Печорских, Серафима Саровского, Сергия Радонежского? Около 1600 лет прошло со времени смерти преподобных Антония и Феодосия, без малого 2000 лет со времени смерти Николая Чудотворца, и до сих пор нисколько не меркнет их слава, чем дальше, тем больше сияет. А разве когда-нибудь искали они славы и похвалы от людей? Разве было хоть сколько-нибудь тщеславия в их святых сердцах? О нет, их сердца были чисты, святы, и потому осияла их слава, данная не людьми, а самим Богом. К тем же, кто ищет славы человеческой, сам Господь Иисус Христос обращается с такими словами: «Если вы друг от друга ищете славы, то можете ли вы веровать?» Вникнем в это. Господь сказал, что тот, кто ищет славы от людей, не может веровать в Бога, ибо вместо великого Бога, которому надо служить, он поставил себе кумира, человеческую славу, и этому кумиру кланяется и служит. Что может быть страшнее? Эти слова Господни сбылись на книжниках и фарисеях, которые были глубоко лицемерны, не оказалось веры в сердцах их, ибо если бы была вера, если бы они чтили и боялись Бога, неужели смогли бы пригвоздить ко кресту Сына Божия? Неужели смогли бы совершить это страшнейшее из всех преступлений в роде человеческом? Истинны, истинны слова Христовы: кто ищет славы человеческой, тот не может веровать. Те же, кто всем сердцем верует в Бога, кто делает добро не на показ, а из любви к добру, из любви и милосердия к людям, из любви к Богу, из глубокого преклонения пред заповедями Христа, чужды всякого тщеславия. Все дела свои они совершают не ради славы мирской, не для того, чтобы лицемерно выказать себя святыми, но творят добро потому, что не могут не творить, ибо о них сказал Христос: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Они алчут, они ненасытно жаждут правды, добра, мира и спасения для всех, и поэтому исполняют всякую правду. Так истинная вера очищает сердце от всякого греха, яд же тщеславия, напротив, страшно губителен. Именно от тщеславия рождается лицемерие, а страсть тщеславия – самая тонкая, самая многообразная, самая опасная и самая ядовитая из всех страстей, ибо другие страсти, от которых мы стараемся освободиться и своими усилиями, и с помощью благодати Божией, со временем могут совсем оставить нас в покое, но страсть